Шестой этап. Проверка системы оплаты. Что получится при выполнении личного плана? Зарплата 15 тысяч плюс 150 тысяч, умноженное на 20%, получается 45 тысяч. Окей. Что получится при недовыполнении личного плана в три раза? Зарплата получается 15 тысяч плюс 150 тысяч, разделенное на 3, умноженное на 20%, умноженное на 0,6. Получается 21 тысяча. Сносно. Что получится при перевыполнении личного плана в три раза? Зарплата 15 тысяч плюс 150 тысяч, умноженное на 3, умноженное на 20%, получается 105 тысяч. При максимальном уровне премирования выполнение плана максимум. Зарплата 15 тысяч плюс 150 умноженное на 3, умноженное на 20%, умноженное на 1,2. Получается 123 тысячи. Здесь нужно принять управленческое решение. Боец-передовик заработал вам 450 тысяч валовой прибыли. Вдобавок это произошло в удачный на редкость месяц. Ваш отдел продаж заработал вам больше 1,5 миллиона валовой прибыли. Что и говорить, результат выдающийся. Готовы ли вы при этом выплатить передовику 123 тысячи, после чего повысить план максимум? Если да, проверка пройдена успешно. Что заработали бы ваши бойцы при прежних результатах? Оба передовика сделали своим клиентам слишком большие скидки. В результате бойцы работают либо почти в ноль, либо в убыток компании. Минус. По новым условиям они мало что получают сверх оклада. Плюс. Теперь у них будет оклад в 15 тысяч, которого раньше не было, и вы дадите им запас времени, чтобы они скорректировали условия с клиентами. В результате все может закончиться неплохо и для них, и для компании. Кстати, не бойтесь, что их клиенты уйдут к конкурентам. На самом деле, желающих работать себе в убыток не так уж много, и долго эти филантропы не выживают. На всякий случай установите личные связи с клиентами вашего бойца-рекордсмена. До сегодняшнего дня дисбаланс между его выплатами и интересами компании был слишком заметен. Велика вероятность, что боец не выдержит перемен. Впрочем, если он сообразительный парень, заработает при новых условиях еще больше, чем при старых. Теперь посчитаем по новым условиям зарплату середнячков. Начнем с валовой прибыли. Оборот середнячка за месяц 2 миллиона. Он делает среднюю скидку 2%, затраты 94%. Валовая прибыль 2 миллиона. 100% минус 2% минус 94% получается 80 тысяч. Это составляет 80 тысяч разделить на 150 тысяч. Получается 53,33% личного плана продаж. В таком случае применяется плановый коэффициент 0,8. Зарплата середнячков без коэффициента премирования составит 15 тысяч плюс 80 тысяч умножить на 20% умножить на 0,8. Получается 27 тысяч 800. По предыдущим условиям середнячки получали 30 тысяч. Плюсы новых условий. Во-первых, оклад 15 тысяч. Во-вторых, они могут скорректировать условия клиентам и начнут получать даже больше, чем раньше. Думаю, договоритесь. Наконец, зарплата отстающих. Валовая прибыль 1 миллион, 100% минус 2% минус 94% получается 40 тысяч. Это составляет 40 тысяч разделить на 150 тысяч, получается 26,67% личного плана продаж. Плановый коэффициент 0,6. Зарплата 15 тысяч плюс 40 тысяч умножить на 20% умножить на 0,6. Итого 19 тысяч 800. Это значительно лучше, чем при старой системе оплаты. Ирония в том, что теперь они могут получить больше, чем передовики. И неудивительно, ведь их контракты приносят компании реальную прибыль. Если результаты проверки в целом вас устраивают, можно переходить к следующему этапу.